Глава 10. Странный бокс. С развитием коммуны, ростом ее материальной базы, улучшилась система физической подготовки коммунаров. Она принимала все более совершенные формы. Появилось несколько инструкторов по отдельным видам спорта. Футбольную команду тренировал мастер футбола, форвард сборной Украины Николай Фомин. Его игра на поле вызывала восторг спокойствием и виртуозностью. Из любых положений он умел принять мяч на носок, вести к воротам, обводя противников. Он точно распасовывал мячи, создавал голевые положения, обладал сильным ударом с дальних дистанций. Коммунары благоговели перед ним. Гимнастической секцией руководил Николай Иванов. Ему помогал Леня Шмигалев, старший брат Севы. Его кресты на кольцах и солнце на перекладине были для нас высшим эталоном. Легкой атлетикой руководил инструктор по фамилии Смола. Он же проводил утреннюю гимнастику, зарядку. Тяжелую атлетику, гири, штанги, классическую борьбу вел инструктор по фамилии Нафт. Случайное объединение топливных фамилий на спортивном поприще коммуны привлекло внимание любителей шуток. Секцию бокса вел Алексей Сиротин. Он небольшого роста, в легкой весовой категории. Сероглазый, с прической ежиком и интеллигентным лицом. Когда он достаточно подготовил свою команду, было устроено несколько тренировочных боев. В одном из них противником инструктора оказался тяжеловес Миша Долинин, богатырь коммуны. Победил Сиротин. Лично я отдавал предпочтение легкой атлетике, хранил верность системе Мюллера. Сиротин обратил на меня внимание и предложил посещать его секцию. К этому времени у меня были уже неплохие показатели по легкой атлетике. Бег на 100 метров – 11,1 секунды, прыжки в длину с разбега – 6,4 метра, прыжки в высоту – 1,75 метра. Одним из первых я сдал комплекс норм по ГТО и получил грамоту Всесоюзного совета физкультуры при ЦИК Союза СССР. Грамота с подписями председателя совета Антипова и ответственного секретаря СФК Григорьева с серебряным значком номер 228. Сиротин знал об этом и посоветовал дополнить их школой мужества – боксом. Я согласился. Дела шли неплохо, и после уроков бокса Сиротин начал оставлять меня в спортзале для занятий джиу-джитсу. Эти уроки я держал в строгом секрете, понимая запрет на разглашение борьбы. Бокс отошел на второй план. Однажды на лестнице спортзала меня остановил Гето. «Так вот, чем ты занимаешься? А ну, показывай свои приемчики». «Какие приемчики?» – сделал я удивленное лицо. «Знаю, видел». Он поднес свой огромный кулак к моему носу. Я отвел руку и твердо сказал, что показывать ничего не собираюсь. «Будешь. Не то заставлю. Нас же выгонят из коммуны». «Не выгонят, если не разболтаешь». Я не знаю, откуда у Митьки появилась эта идея. Неужели зависть? Опасение потерять лидерство? У нас не было задушевной дружбы, как с Колей Гонтаренко и Глебовым. Но и враждовать не приходилось. Гето был крупным парнем, старше меня, сильнее. Пожалуй, теперь ему не было равных после Семена Колобалина. Даже старшие признавали его силу и считались с ним. Чтобы выйти из положения, в коридоре уже обратили на нас внимание, я предложил ему встретиться на ринге. Митька боксом не занимался, полагая, что и так расправится с кем угодно. Митька торжествующе осклабился. Перед началом встречи я обо всем рассказал инструктору. Сиротин усомнился в необходимости таким способом выяснять отношения. Но я упросил его, сказав, что это вопрос чести. В коммуне ринга не было, и мы втроем отправились на «Динамо», где коммунары соревновались. Тренировочный зал был свободен. В раздевалке переоделись. Сиротин подобрал по размерам перчатки, и мы по всем правилам вышли на ринг. В зале было прохладно. Митька жаждал погреться. Сиротин ударил в гонг, и мы начали. Гето бросился вперед и тяжелыми ударами прижал меня к канатам. Я ушел в глухую защиту, ничем не сдавая. Митька осмелел еще больше. Слава Всевышнему, что его кулачища не попадали куда следует. Я понял, что ему мешают перчатки. Он злился и продолжал мазать. В перерыве у нас не было тренеров, и мы сами приводили себя в порядок. Гето тяжело дышал, вытирая пот. Сиротин сохранял нейтралитет и никому не давал советов. Он выполнял обязанности судьи, придерживаясь правил. Во втором раунде я сменил тактику. Хорошо представляя, к чему приведет хотя бы один точный удар противника, я не раскрывался, но изредка посылал прямые правой, которые иногда касались и подбородка. Это окончательно вывело Митьку из себя. Он пошел на меня медведем, совершенно раскрывшись. Он сгреб меня и хотел выкинуть вообще с ринга. Судья остановил встречу, разъяснил Митьке правила. Я понял, что в ближнем бою он может меня ненароком изувечить, и держался на расстоянии, нанося удары то по лицу, то в корпус. Натренированный в беге, я сохранял дыхание, а Митька задыхался от ярости и беспорядочной растраты энергии. До конца второго раунда несколькими ударами я добился нокдауна. Возможно, Гито поскользнулся, но поднявшись, он вдруг опустил руки, дружески улыбнулся и сказал: «Ну, хватит, поваляли дурака, пойдем мыться». Рефери поднял руки в знак окончания дуэли. Гито подошел ко мне и обнял. Мы отправились в душевую. Через несколько дней Митька пришел в секцию бокса. Под руководством Сиротина он быстро овладел техникой боя. Теперь я не рискнул бы выйти против него. В соревновании на первенство города я видел, как он в первом раунде заваливал своих противников в тяжелейший нокаут. По выходным дням Гито открывал коммунарский буфет и торговал сладостями. В буфете были конфеты, пряники, пирожные, булочки, мороженое и лимонад. Это было персональное поручение Митьки от совета командиров. В буфете была необходимость. Не все коммунары отпускались на выходные дни в город. К буфету выстраивались длинные очереди. Я не всегда поспевал что-то купить. Заметив это, Митька будто случайно стал оставлять мне любимые сладости, к которым и сам имел великое пристрастие.